Ольга Баскова. «Раб всех моих желаний». Роман. Серия «Свидание с детективом». Москва, Эксмо, 2012 год. Категория 16+. Аннотация. Мечты бывают опасны, особенно когда они вдруг начинают осуществляться. Журналист Владимир Гоголев работает в издательстве у своего друга Арсена Авдаляна и мечтает стать настоящим писателем, но, увы, похоже, у Гоголева нет таланта. Арсен забраковывает его роман, а ведь Владимир писал его с такой верой в успех. Одна единственная случайная встреча дарит ему шанс воплотить все свои надежды. На курорте Владимир знакомится с Дианой Красовской. Удивительно, но Диана, оказывается, тоже недавно написала роман. Мало того, это настоящий шедевр. Гоголев спешит на встречу с Дианой. Она должна узнать, впереди у нее небывалая слава. Но тут происходит страшное. Диана погибла. Ее убили, или она сама случайно сорвалась с обрыва. И что теперь будет с ее рукописью? Самому Гоголеву ничего подобного в жизни не написать. А если...